Трудно сказать, когда это все началось. Может, в тот тихий домашний вечер, когда вся семья, исключая отца, по обыкновению вклеилась в телевизор. Смотрели очередной чемпионат, чего-то по фигурному катанию. И веселая девчонка с шалами-искорками в глазах улыбнулась разгону с экрана. И эта улыбка, ослепительная, как блики от ее коньков, бросала вызов серому течению будней. Разгонов понял, с этого момента в жизни его переменилось все. На самом деле ничего не переменилось, но ему очень хотелось, чтобы переменилось все. А Разгонов был большой специалист выдавать желаемое за действительное. А может, план зародился позже, когда во Дворце спорта в Лужниках после неожиданного ошеломляющего успеха Владимира Собакина неистовые толпы поклонников, скатываясь с трибун, хлынули через все кордоны к новому кумиру, и в этой неразберихе Разгонов сумел прорваться в священную для него цитадель, вечно манящие закулисье большого спорта, и там, меж стен из желтоватого ракушечника, среди столиков, уставленных бутылками настоящей кока-колы и банками импортного пива, среди пропусков табличек с цветными фото, болтающихся на шеях знаменитостей, среди обилия хорошеньких фигуристок в ярких платьицах с люрексом и блестками, среди потрясающей пестроты наимоднейших кроссовок и зимних сапог, утопающих в мягкой пушистой зелени ковровых дорожек, среди корреспондентов, увешанных японской фототехникой с циклопическими объективами и окутанных не нашим дымом дорогих сигарет, среди крикливых тренеров и разноязыкоголдящих компаний иностранцев. Словом, среди всего этого великолепия он и увидел Марину Чернышову. И долго стоял почти рядом с ней и слушал обрывки произносимых ею фраз, удивляясь остроумию и изяществу речи. Не часто встретишь такое у спортсменки. И любовался ее лицом, и ловил ее взгляды, и адреналин бушевал у него в крови, а он прикуривал одну от другой, надеясь успокоиться. Но он забыл, что это алкоголь расширяет сосуды, а никотин сужает их на пару с адреналином. И руки у него тряслись, и губы дрожали, и он так и не решился подойти к ней. А может быть, это началось тогда, когда он впервые поехал в ее школу? Он знал, где находится эта школа. Собственно, эту школу знала вся Москва. А чего Разгонов не знал, так это зачем туда едет. И что будет делать, если действительно встретит Марину. И вообще он сильно сомневался, что ему сразу так посчастливится. Но ему посчастливилось. Он почти столкнулся с ней в вестибюле. И это были минуты восторга. Пока он смотрел, как она надевает свою красную куртку с гербом СССР, и, небрежно размахивая сумкой с учебниками, выходит на улицу. Он шел за ней до самого метро. А у метро она села в троллейбус, и он не рискнул продолжать преследование. Это было бы уж слишком глупо. А может, все началось вообще там, над Москвой-рекой, по которой тянулись длинные ржавые баржи, и остатки грязного весеннего льда, и пронзительно свежий ветер шевелил твои волосы и сухую траву на взгорке, а белый, как айсберг, дом вонзался в понурое небо, и чайки кружили над водой. А ты стоял, врастая в землю и каменея от ужасных предчувствий, и декламировал, нараспев ветру, чайкам и баржам. «Лишь одного забыть я не сумею, твой белый дом на берегу реки. Что было раньше, что после. Сейчас он даже этого не мог вспомнить. Уж слишком сильно болела голова. Магазин напротив памятника в центре площади открывался ровно в 9. Оставалось еще почти 40 минут. Со стороны Монблана внезапно налетел сильный ветер и принес с собою мелкую снежную крупу. Сразу стало очень холодно и очень неприятно. Казалось, что даже каменный Киров кутается в свою шинель и вот-вот схватится за тяжелую похмельную голову. Разгонив, повернулся и быстро зашагал в сторону автовокзала. Кофе нормального там не будет, но хотя бы лавки мягкие, не то что эти деревянные скамьи на железнодорожном. А голова болела невыносимо. Вообще-то волшебный воздух Караклиса удивительно сглаживал все неприятные последствия похмельного состояния. Жажда утолялась одним стаканом лимонада. Головная боль вымывалась за 15 минут аммиаком, озоном и пониженным давлением атмосферы на высоте 1500 над уровнем моря. Тошнота проходила после первых же глотков холодного пива у Сурена под порцию острого, белого, тонко нарезанного ноздреватого сыра и стручок маринованного перца. И снова под вечер открывались бутылки красного гетапа и белого раздана, дешевого розового портвейна, услады студентов всех времен и дорогого марочного коньяка, гордости армянского народа, а также хорошего шампанского для дам, обязательно с черной этикеткой, и простой, кондовой, вездесущей и всеми любимой русской водки. И все это выпивалось одновременно. Их новый друг Алик говорил: «Возьмем побольше водков и поедем веселиться». Слово «веселиться» имело необычайно много значений. И пить, и есть, и плясать, и петь, и в снежки играть, и ухаживать, и даже сексом заниматься. Если, например, армянин спрашивал: «А ты уже веселилась когда-нибудь с парнем?» Значит, он выяснял, а не девственница ли ты. Но у московских студентов разнообразия в веселье было немного. На армянских девушек никто из них четверых как-то не запал, а свои давно уже были все расписаны. Кто с кем? Пятый курс, чехарда по обмену партнерами давно закончилась. В общем, преимущественно накачивались водками. Благо, свежий воздух позволял вместить много. Однако всему наступает предел. Разгонов еще накануне зарекся пить. И это случилось не утром с бодуна, когда только немой не заявляют, что готов стать трезвенником, а за столом после второй рюмки. Еще первое, вместо того, чтобы обжечь, вызвало у Разгонова оскомину. Он обернулся к Косте и тихо спросил: «Тебе не показалось, что водка какая-то кислая?» И Костя сделал такие глаза, что спрашивать больше не захотелось. И когда от второй рюмки Разгонова перекосило еще сильнее, он обратился за советом к малышу, длинному и плечистому Валерке Гладышеву, и тот сказал сурово: «Мишке больше не наливать». На что Алик немедленно и горячо возразил: «Как это не наливать, ара? Обязательно наливать». И третью он все-таки выпил, но уже по-настоящему испугался. Делириум не делириум, а вкусовые галлюцинации начались. «Все», — сообщил он Косте, — «завтра не пью». «Иди ты!» — не поверил Костя. «Завтра же праздник на заводе. Юбилей у начальника цеха». «А я пойду на Монблан», — — объявил Разгонов и добавил, словно извиняясь. — Ведь уезжать скоро.